и тайно приобщиться к величавому покою чистой материи. Я чувствовал себя в душной, накуренной комнате, подошедшем к бьющей в лицо холодной форточке. В черном кружке ее горела маленькая звезда — смерть. «Умирать так умирать», — сказал я, и, поняв, что решился, был удивлен искренно. Это оказалось простым. Механическое представление о прыжке, коротком ощущении сырости и тьме. «Женя», — сказал я, — «я ведь тебя люблю. Ей-богу». Затем, вспомнив, что самоубийцы в критический момент видят ряд картин золотого детства, я попытался воскресить памятью что-либо значительное и светлое, а в голову мне назойливо лезло воспоминание о том, как я однажды прищемил кошке хвост и как меня за это били скалкой по голове. Я перегнулся через перила, повиснув на них как мешок от страха и слабости, озяб, наклонил голову, повалился в пространство, пронзительно закричал, исступленно желая, чтобы меня вытащили, звонко ушел в воду и задохнулся. Не знаю, прежде, сейчас или это еще случится, у меня осталось смутное ощущение водяных, влекущих в неизвестные вихрей, словно все тело вбирает и всасывает большой рот, полный холодной жидкости. «Встань, держись за стол, ну не падай! Да ну же, черт!» Сильная рука, стискивая мне плечо, качалась вместе со мной. Я чувствовал тоску, слабость и заплакал. Чувствуя, что все кружится, я повалился навзничь. Было тепло и мягко. Я долго не открывал глаз. Вероятно, я спал, как бы то ни было, приподняв веки, я почувствовал себя значительно лучше. Помещение, где я был, имело странный для меня вид. Удивившись и рассмотрев окружающее, я стал припоминать случившееся. Вспомнил. И весь затрясся от ужаса. Я был жив. У длинного стола, примыкающего одним концом к деревянному столбу, сидел, положив голову на руки и пристально следя за мной, человек в затасканном матросском костюме, рыжий как пламя, с блестящими глазами и белым лицом. Я сел. Кругом по стенам тянулись в два яруса штук 10 матросских коек. Невдалеке круто уходил вверх к люку узкий трап. Железный фонарь, покачиваясь над головой матроса, бросал вокруг унылый лижущий свет. Полукруглое отверстие люка, прикрытого чем-то вроде суфлерской будки, чернела в синей тьме неба пароходная труба. Матрос встал. «Где я?» Мой голос был слаб и робок. Человек подошел вплотную, потрепал зачем-то мои уши и невесело улыбнулся. Казалось, мое спасение не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Зевнув, он сел против койки на скамью, вытянул ноги и забарабанил по коленкам мохнатыми пальцами. «Где вы?» — сказал наконец он. «Хотел бы я знать, где были бы вы теперь, если бы не были здесь. Я выловил вас ведром и кошкой. Но вы тяжеленький, право, я думал, что тащу рождественскую свинью. Вот выслушайте, я сидел на баке в полнейшем одиночестве. Наши гуляют, в машинной команде дрыхнет один кочегар. Это верно, но он дрыхнет. Увидев труп, то есть вас, я опустил на шкоте ведро, первое, что попало под руку. Вы очень быстро неслись по течению, надо было уменьшить ход. Ведро поймало вас поперек туловища, тогда, привязав веревку, я сбегал за кошкой и разорвал вам костюм, но в результате все-таки вытащил. Интересно вы висели над водой, когда я вас вытаскивал. Как рак, ноги и усы вниз, ей-богу. Поддержитесь». Опустив руку под стол, он вытащил откуда-то бутылку водки и ткнул ею меня прямо в лицо. Я отпил с чайный стакан, задохнулся и разгорелся. Драгоценная жизнь забушевала во мне. Рассыпавшись в выражениях самой горячей признательности и долго и усиленно всматриваясь в простое лицо этого славного малого, я взял в обе руки его волосатую клешню и прослезился. Он посмотрел на меня сбоку, встал, исчез где-то в углу и возвратился с суконными брюками, парусиновой блузой и башмаками. Все это было в одной его руке, а другой он держал закуску, тарелку с яйцами и рыбой. «Мордашка», — сказал он, нахлобучивая мне на голову скверный картуз. «Надень все это, потом мы выпьем и послушаем твою историю. Влюблен был, а?» Из ящика, где мельком я увидел сверток полосатых фуфаек, горсть раковин и трубку, Он извлек еще две бутылки. Водка, по-видимому, составляла в его обиходе нечто нужное и естественное, как, например, воздух или здоровье.